Глава 7. Да здравствует Хэллоуин! Фишер посмотрел на сообщение от мамы и выключил телефон. «Если мама умудрится выследить меня по сигналу телефона, мне крышка», — подумал он. «Я не должен дать ей ни шанса». Стараясь взять себя в руки и не обращать внимания на бешеное сердцебиение, он попытался обдумать все, что случилось. Шайка Хэллоуин, одетая в самодельные костюмы, наелась загадочных батончиков и превратилась в чудовищ. Настоящих чудовищ! «Кажется, мне и правда лучше было оставаться дома», — подумал он и даже представил себе, как пробирается в дом и запирается в туалете до самого утра. Но тут он посмотрел на страшный дом ведьмы и вспомнил последние слова Чемпа: «Помоги нам, Фишер!» А в следующий миг глаза друга стали черными и бездушными. Фишер даже не мог сказать, осталось ли в этих чудовищных телах что-то от прежних мальчишек. «Члены шайки не бросают друзей в беде», — размышлял Фишер. «И я знаю, что они помогли бы, окажись я на их месте». Мальчик подобрал брошенный рюкзак бельчонка и накинул лямки себе на плечи и поспешил в ту сторону, куда убежали чудовища. Ему пришлось проталкиваться через толпу ряженых, раздвигая плечами зомби, пришельцев, супергероев, фей и клоунов. Он миновал группы хихикающих ведьм и надувных чучел. Весь город захватил карнавал чудес, пахнувший тыквами и поражавший новыми и новыми фокусами. Вот только трех чудовищ он нигде не нашел. «Лишь бы они не напали на кого-нибудь», — повторял он, — «или не случилось чего похуже». Впереди Фишер увидел брошенный на траву шланг, из которого текла вода. На мокрой земле отпечатались перепончатые лапы. «Пец!» — решил мальчик. Рядом обнаружилась опрокинутая ведерко с раскиданными вокруг пустыми фантиками от конфет. Чемп нарушил второй закон Хэллоуина. Опять. На соседнем крыльце валялась наполовину сгрызенная тыква-фонарик. В воздухе еще стоял густой тыквенный запах. А бельчонок посягнул на самый священный символ Хэллоуина. И тут Фишера осенило. «Да чтоб мне пусто было!» — воскликнул он про себя. «Они же заколдованы своими собственными костюмами. Обезвоженная болотная тварь ищет воду. Невидимый похититель сладостей ворует конфеты, а вампир-вегетарианец лопает овощи и фрукты». Испуганный мальчик пошел по следу до конца храмового переулка, пока не наткнулся на пожарный гидрант, поливавший улицу. «Где же они?» — гадал он. И тут на боковой улице раздался женский крик. Мимо Фишера пронеслась супружеская пара, тащившая за собой мелкого мальчишку в костюме безумного ученого. Фишер быстро спрятался за толстым кленом. «Да здравствует Хэллоуин!» — выкрикнул он в ту сторону, откуда прибежала испуганная семья. Входная дверь белого двухэтажного коттеджа отворилась сама по себе, словно от толчка невидимой руки. Фишер смотрел, как внутрь вошел невидимый вор, а следом за ним уродливые фигуры вампира-вегетарианца и болотной твари. Из клыкастых пастей текла слюна. Чудовища стремились к тому, что привлекало их сильнее всего. И тогда до Фишера дошло. Шайка Хэллоуин только что ворвалась в чей-то дом.